Глава четвертая. Высокие железные ворота распахиваются. Я мягко нажимаю на педаль газа и оказываюсь на извилистой частной дороге, ведущей к имению семьи Баркли в городе Потомак, штат Мэриленд. Согласно информации из открытых источников, этот исторический дом в колониальном стиле вместе с 20 акрами земли был приобретен за 12 миллионов долларов. И это было до того, как семья Баркли отремонтировала особняк, а также построила конюшню и двухэтажный хозблок. Недвижимость оформлена на Иэна и Бет Баркли, но покупка стала возможной благодаря наследству, которое получила Бет. Я делаю еще один глоток кофе со вкусом лесных орехов из кружки термоса. Чувствую себя немного разбитой. Я плохо спала прошлой ночью после разговора с Марко, а мне необходимо быть предельно внимательной. На сегодняшний день я поверенная Роуз Баркли. Самое время познакомиться со своей клиенткой. Подъезжая к дому, стараюсь разглядеть место, где погибла няня, после того, как случайно или не без посторонней помощи выпала из окна. Но обзор заграждает большой экскаватор, припаркованный у дома. Его огромная металлическая клешня раскрыта и словно ожидает команды «хватать и крушить». Затем смотрю на дом с широким парадным крыльцом, построенный из серо-зеленого серпентина. Он словно перенесен сюда из мест, где время остановилось. Дом окружен раскидистыми дубами и кедрами. Но ни одна упавшая ветка, ни одно бурое пятно не портят вид просторной изумрудной лужайки. Клумбы перед крыльцом обрамлены пышными кустами голубой гортензии с крупными, как шары для боулинга, соцветиями. Я паркую джип перед гаражом и проверяю, взяла ли все необходимое. Телефон с хорошей камерой полностью заряжен. Никогда не знаю наперед, когда придется что-то записывать. Ноутбук и новый желтый блокнот — такие бывают у юристов. В сумке через плечо. Моя любимая ручка Монблан — подарок Марко — во внутреннем кармане сумки. Я выхожу из машины и вдыхаю чистый воздух. Сложно поверить, что это место находится менее чем в 30 минутах езды от суматошного и закопченного округа Колумбия. Вместо шума колес и блеяния клаксонов я слышу только пение птиц. Поднимаюсь на крыльцо и нажимаю звонок. Бет Баркли тотчас открывает дверь. Точно караулила совсем рядом. Полиция никогда не считала ее официальной подозреваемой в убийстве. Я отмечаю, какая она стройная, но просто балерина. При этом Бет довольно высокая, навскидку 5 футов 9 дюймов. Интересно, хватило бы у нее сил вытолкнуть миниатюрную молоденькую няню сквозь хрупкое одинарное стекло столетнего окна? Конечно, да. «Мисс Хадсон?» — спрашивает она, хотя я уже представлялась ей по домофону, висящему на воротах. «Можете называть меня Стелла?» Я протягиваю ей руку. Она крепко ее пожимает. «Добро пожаловать. Меня зовут Бет». У нее бледная кожа, тонкие черты лица и рыжие волосы, как у дочери. Но с годами волосы Бет выцвели, и теперь они не такие яркие, как у Роуз. Я вхожу в дом и чувствую, как мои глаза непроизвольно расширяются. У меня возникает ощущение, будто я попала в прошлое. Кажется, весь дом, от темно-узких досок пола до серо-стальных паровых радиаторов и раздвижных дверей со старинными замочными скважинами, застыл на целый век, ожидая момента, когда в него въедет семья Баркли. Как правило, при ремонте старых домов для создания простора сносят стены и используют архитектурные уловки, чтобы было больше света и воздуха. Планы же семьи Баркли отличались от общепринятой практики. Вместо того, чтобы модернизировать дом, они решили его состарить. Пол имеет легкий уклон, потолки низкие. Коридор оклеен обоями цвета слоновой кости с цветочным рисунком. Стол-консоль с шаткими ножками и латунными элементами выглядит антикварным. Над ним висит акварель в богатой золоченой раме, которая могла бы принадлежать музею. «Может, кофе или содовой?» — предлагает Бет. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, двойное предательство, смерть в ее доме, публичный скандал с перспективой развода, манеры Бет безупречны. Она разговаривает мягко и интеллигентно. На ней облегающие брюки цвета верблюжьей шерсти и кремовый свитер. На шее повязан платок, похожий на винтажный Эрмес. Однако за идеальным фасадом кроется глубокое напряжение. Я вижу это по ее глазам и едва заметным складкам у рта. Судя по всему, передо мной женщина на грани нервного срыва. Она вот-вот взорвется или хлопнется в обморок. Не исключаю ни первого, ни второго. Я качаю головой. «Нет, спасибо!» «Итак...» Бет сплетает пальцы. «Я не совсем понимаю, как это работает». Я улыбаюсь в надежде ее подбодрить. «Единственное, что мне нужно сделать сегодня, — встретиться с Роуз. Вы можете присутствовать при этом». Кажется, Бет недовольна. Но, с другой стороны, кому понравится встреча с юристом, который может решить, что для ребенка лучше всего минимизировать контакты с родителями? «Я буду часто к вам наведываться в ближайшие несколько недель, поэтому важно, чтобы Роуз было комфортно со мной общаться», — продолжаю я. «В мои обязанности входит оценка всего, что происходит в мире Роуз. Помимо этого, мне необходимо узнать взгляды людей из ее окружения, чтобы в дальнейшем представить суду свои рекомендации по опеке». «Я понимаю», — отвечает Бет, кивая в сторону лестницы с широкими деревянными перилами, украшенными замысловатой резьбой. «Она в своей комнате». «Позвольте сначала задать один вопрос. Что Роуз известно о разводе?» «Она знает, что мы с ее отцом разводимся, и каждый родитель хочет, чтобы дочь осталась с ним». Какой же невероятный эмоциональный груз оказался на плечах маленького ребенка. Я иду за Бет по ступенькам, заглядываю в гостиную слева от меня. Мебель сгруппирована у простого кирпичного камина. Еще одна изюминка дома. Кроме того, тут в ожидании томится большое черное фортепиано с нотной тетрадью на пюпитре. Насколько я помню, Роуз занимается музыкой. Считается, что она играет очень хорошо для своего возраста. На журнальном столике стоит серебряный чайный сервиз. На полу лежит коврик темно-синего и темно-бордового оттенков. Комната кажется стерильной, будто музейный экспонат. Она словно не предназначена для проживания людей. Что-то не так с этим домом, но не могу понять, что именно. В воздухе висит тяжесть, будто гравитация в этих стенах действует сильнее. Вероятно, на меня влияют ярость, смятение и боль, витающие вокруг. Мы поднимаемся по лестнице, и столетнее дерево скрипит под нашими ногами. На стенах симметрично развешаны фотографии Роуз, начиная с младенчества и до настоящего момента. Серия фото растет с каждой ступенькой. Поразительно, что девочка улыбается всего на двух снимках. Даже в глазах крохотной Роуз есть что-то пугающе взрослое. Мне хочется остановиться и изучить фотографии. В них есть странная деталь, которую не уловить из-за того, что Бет слишком быстро поднимается по лестнице. Мои ноги словно налиты свинцом. Я с трудом догоняю хозяйку дома. На площадке второго этажа я обращаю внимание на заднюю часть дома. Окно выходит во двор. Должно быть, няня с испуганным лицом и раскинутыми руками пролетела мимо этого окна. Я пытаюсь унять дрожь. На месте Баркли я переехала бы как можно скорее. Странно, что они остаются жить под одной крышей, хотя им и предстоит скандальный развод. Но Чарльз мне все объяснил. Семья Баркли собирается продавать дом. И Энн Баркли следует условиям подписанного брачного договора. Он не требует алиментов и не претендует на часть наследства Бет, поэтому деньги в качестве причины их противостояния отпадают. Каждый останется с тем имуществом, которое имелось у него до заключения брака. Но ни Бет, ни Иэн не хотят упустить шанса добиться полной опеки над Роуз, поэтому оба считают переезд в иное место невыгодным для себя. Чувствую, как грудь сжимается. В моих руках находится судьба беззащитного ребенка, и у меня нет ни малейшего понятия о том, как устроить ее будущее наилучшим образом. На втором этаже вижу более полудесятка дверей с круглыми латунными ручками. Все двери закрыты. Интересно, что за ними? Свет проникает сюда только с лестницы, других окон нет. И в коридоре царит полумрак. Бет проходит мимо двух дверей, останавливается у третьей и стучит по ней костяшками пальцев. Я делаю глубокий вдох, чтобы наполнить сдавленные легкие. Мне выпала возможность заглянуть за ширму, увидеть то, что не покажут газетчикам и телевизионным репортерам. Бет открывает дверь, за которой находится опрятная спаленка с нежно-розовыми стенами. В углу стоит деревянное кресло-качалка. На кровати с балдахином лежит большая тряпичная кукла, изготовленная как будто бы по образу и подобию Роуз, с такими же большими голубыми глазами и с веснушками. «Роуз, я хочу, чтобы ты кое с кем познакомилась». Мне не нравятся слова Бет. Звучит так, будто я ее гостья. А Роуз не должна считать, что я выбираю сторону одного из родителей. Я здесь для того, чтобы помочь ей, а не взрослым. Роуз сидит за белым деревянным столом и читает. Когда девочка поворачивается к нам, я замечаю обложку книги «Энн» из «Зеленых крыш». «Привет, Роуз», — говорю я непринужденно. «Меня зовут Стелла Хадсон». Взгляд девочки опущен, словно она меня и не слышала. «Я юрист. И знаешь что? Я буду представлять твои интересы». Она никак не реагирует. «Некоторые клиенты радуются моему появлению. Им чрезвычайно хочется, чтобы кто-нибудь наконец их выслушал. Другие — наоборот. В этом году, к примеру, 15-летняя девочка захлопнула дверь перед моим носом, чуть было не защемив мне руку, а 17-летний парень матерился и кричал на меня, да так, что вена вздулась у него на лбу, после чего он упал на колени и разрыдался. Но я не понимаю реакцию Роуз на мое появление. «Знаю, сейчас многое происходит в твоей жизни, и это, наверное, сбивает тебя с толку. Не отступаюсь я. Я буду проводить время с тобой и твоими родителями в ближайшие несколько недель, чтобы помочь тебе понять, что делает тебя счастливой». На Роуз зеленое бархатное платье. Ее распущенные рыжие кудряшки перетянуты лентой того же цвета. Вблизи я вижу россыпь веснушек на ее носу и щеках. Снова изумляюсь. Она выглядит такой маленькой и безобидной, но при этом одета очень строго, по-взрослому. Интересно, куда она спрятала осколок стекла? «Мне нравится твоя комната». Я осматриваюсь. Замечаю голубую ленточку с выставки лошадей. Окидываю взглядом высокий белый книжный шкаф из дерева и садовый пейзаж в довольно громоздкой и вычурной позолоченной раме. Очень симпатичная и безмятежная картина. Наверное, приятно на нее смотреть. Стараюсь говорить мягко и приветливо, вслух восхищаясь розовыми цветами и собачкой, выглядывающей из-за дерева. «Ой, я сначала и не заметила песика. Кажется, он играет в прятки». Я не задаю Роуз ни единого вопроса, потому что знаю, она не ответит. Она не может говорить.